Тяжелым сердцем Морган и Изабель позавтракали, а затем отправились в маленькую часовенку помолиться об избавлении от опасностей, которые подстерегали их повсюду. Когда все было готово для отъезда, Морган из конюшни прошел в дом. Он принес Изабель красивый персик, сорванный в ее саду. Девушка хотела сохранить персик как напоминание о своем возлюбленном. Морган настоял, чтобы она съела его. Он смотрел и смеялся. Розовый сок стекал по подбородку Изабель. Потом Морган поцеловал ее, наслаждаясь персиковым вкусом ее губ. И он знал, если доведется ему когда-либо есть персик, он всегда будет вспоминать это летнее утро. Солнце выглянуло из-за облаков, когда мужчины садились на коней. Изабель настояла, чтобы они взяли с собой побольше еды. Она так беспокоилась за Моргана. Он возвращался домой, чтобы, возможно, участвовать в сражении. А вдруг она больше никогда не увидит его? Руки Изабель задрожали. Она горячо помолилась Богу, чтобы Морган невредимым вернулся к ней. Любимый наклонился в седле, чтобы поцеловать ее в последний раз. Приподнявшись на цыпочках, Изабель потянулась к его губам. Ее охватило сильное желание прижать его к себе и никуда не отпускать. Но она понимала, что если расплачется, ему станет стыдно перед своими людьми. Поэтому она улыбнулась и пожелала Моргану счастливого пути. Напоследок она вложила ему в руку серебряный медальон. «Пусть напоминает тебе о лунном свете», — прошептала Изабель. Его улыбка сказала ей, что он все понял. Изабель отступила назад, когда всадники тронулись в путь. Зацокали подковы о камни, которыми был вымощен двор. Морган ехал впереди своего отряда. Они выехали на дорогу. «У них будет много дорог, пока они не приедут домой, в Уэльс». Изабель долго смотрела им вслед. Морган обернулся, чтобы помахать ей в последний раз. Она стояла с платком в руках, надеясь, что он видит ее. Скоро всадники исчезли за деревьями. По щекам Изабель струились горячие слезы. Пока Морган мог видеть ее, она не плакала, спрятав горечь разлуки глубоко внутри. Теперь уже можно было не казаться храброй. Она прижалась лицом к холодной стене и зарыдала так, словно у нее разрывалось сердце. Глава 13. Блодуэн медленно ехала верхом по тропе. Редко кто проходил здесь, и эта дорожка заросла травой и дикими цветами. Странно, но на этой стороне холма она никогда не видела коршунов или соколов. Здесь не было диких коз и даже зайцев. Невысокие березы и рябины виднелись среди густых зарослей папоротника и ежевики, усеянной крупными ягодами. Гроздья рябины уже покраснели, напоминая о приближении осени. А Морган все еще не вернулся домой. Злость и печаль смешались в сердце Блодуэн. Между ней и Морганом не было разногласий, пока в их жизнь не вошла эта англичанка. Они ссорились из-за Изабель де Лейси. А теперь Морган забросил свои земли и колесил по Англии в ее поисках. Сжав поводья,